он снова не сирота. Через год они поженились. Надя была москвичкой. Он помнил, как посреди бестолковой студенческой свадьбы он набил морду подвыпившему сокурснику, хихикавшему пьяненько. «Димон, колись, давай по-честному. Ты не на Надьке женишься, на Москве». Дима двинул ему в рожу так, что сокурсник отлетел к стене и медленно сполз по ней на кафельный пол ресторанного сортира. Дима женился не на Москве, на своей Наде. А то, что это не любовь была, а тоска по теплу, по родной душе, по женским рукам, которые обнимут легко и ласково. Что ж, кто не ошибался в 18-то лет? Да и ошибся ли он? Он нашел то, что искал. И тепло, и участие, и родную душу. Долгих 10 лет Надина тепло его согревало, пока он сам все не разрушил, кретин. Бывшая жена открыла перед ним дверь своей новой квартиры. «Видишь, как тебя встречаю?» — спросила она вместо приветствия, гася неловкость усмешкой. Она была в махровом халате. Волосы спрятаны под высокий тюрбан из полотенца. «Это я сейчас голову сунула под душ», — пояснила Надя, смеясь. «Хотела к твоему приходу волосы по-новому уложить. Мудрила, мудрила. В итоге фен сожгла и на голове черти что». «А где Никита?» — нетерпеливо перебил ее Дима. «Никита, проходи». Дима огляделся. Среднестатистическая квартира. Серая обитель рядового ИТРовца. «Никиту Олег на охоту с собой забрал», — сказала Надя. «То есть это как будто бы охота. Они тут начитались Майн-Рида про чингачгуков всяких. Никита просто бредит охотой теперь. Олег придумал, что они поедут на дачу к приятелю в Кратово. Будут там из детских ружей присосками резиновыми по жестянкам стрелять». Дима слушал ее, давя в себе новую вспышку бессильной злобы на этого Олега, неутомимого массовика-затейника. «Чингачгук его побери!» «Значит, сына он не увидит. Снова не увидит». «Ладно», — вздохнул Дима. «Я тут денег привез. Держи. Я поехал». «Спасибо». Надя взяла из его руки пачку денег. «Только ты не уходи так сразу. Поболтай со мной хотя бы ради приличия». «Как тебе наша берлога? Ты же здесь первый раз». «Берлога? Она берлога и есть». Дима хмуро огляделся. «Давай я вам квартиру куплю, нормальную. Не для охотника твоего, для Никиты». «Спасибо». Жена насмешливо прищурилась. «Спасибо. Не нужно. Нам и здесь хорошо. 3 комнаты, у Никиты отдельная». «Ты знаешь», — добавила она, помолчав, — «мне действительно здесь хорошо». «А со мной было плохо?» — спросил Дима угрюмо. «С тобой было прекрасно. Ты же знаешь, я тебя любила и люблю». Она произнесла это с усилием. «Было прекрасно, только тяжело очень. Но не вышло из меня жены нового русского. Насмотрелась я, милый, на этих жен. 90, 60, 90. Дом моделей. Обо мне росту 1,60 м. И я к тряпкам всегда была равнодушна, сколько бы ты мне их ни покупал. Ты знаешь, какая для меня была мука тащиться с тобой на эти приемы. Стоят кобылы в шелках от Армани, разглядывают меня, как через лупу, будто я ископаемая». «Ну, перестань», — поморщился Дима. Жена стояла совсем рядом. Он притянул ее к себе. ископаемое.